Она быстро набросала на клочке бумаги схему дачного поселка, и Силуянов, который всю жизнь любил топографию и разные карты и схемы, поразился тому, что рисунок получился четкий, точно сориентированный по сторонам света с соблюдением всех пропорций. «Мы сейчас с вами находимся вот здесь», — она отметила крестиком место на схеме. «Вам нужно пройти между вот этими домами, пересечь дорогу, пройти мимо магазина и зайти вот сюда». Я понятно объяснила? — Еще как, — восхищенно ответил Николай. — У вас, я смотрю, большой навык в составлении схем. — А как же, — вмешался Борис Моисеевич, все это время придирчиво наблюдая за карандашом в руках жены. — 40 лет за Кульманом, лауреат нескольких премий за архитектурные проекты. Было видно, что он гордится женой, не ударившей в грязь лицом перед этим молодым, с его точки зрения, пареньком. — Я потрясен. — искренне сказал Силуянов, и, повинуясь внезапному порыву, поднес к губам морщинистую, но все еще изящную руку матери Янины Якимовой. Выйдя из дома Бергеров и направляясь в соответствии с указанным маршрутом к участку Шараповых, Николай не переставал удивляться сам себе, откуда возник этот порыв, почему он вдруг поцеловал руку старой женщины, и дело было вовсе не в том, что она вызвала у него симпатию и даже восхищение профессионализмом в работе над схемой. В ближайшие дни их ждет страшный удар. Уж как там они относятся к зятю, любят ли его или просто терпят, Силуянов не знал, но их единственная дочь окажется женой убийцы и останется одна с тремя детьми на руках. Через 2 дня Янина Борисовна вернется из-за границы, и если за это время будут найдены все улики против ее мужа, Евгения Якимова арестуют. Если улики будут найдены раньше, арест все равно отложат до ее возвращения. Нельзя забирать из дома отца и оставлять 3 детишек одних. Они ни в чем не виноваты. Пусть рядом с ними будет мать, которая, может быть, найдет в себе силы как-то смягчить удар, обмануть их, сказать, что папа уехал надолго по делам. Вот и дом, который ему нужен. От участка Бергеров далеко. Николай опытным взглядом окинул окна, входную дверь, замок. Не похоже, что с прошлого лета здесь никого не было. Множество мельчайших примет говорило о том, что в течение зимы и весны сюда приезжали и неоднократно. Но сейчас здесь, пожалуй, никого нет. На двери висячий замок, тишина, и нет того особого запаха, который непременно появляется там, где есть люди». Николай на всякий случай постучал, но ответа, как и предполагалось, не дождался. Потоптавшись возле дома, он перешел дорогу и зашел на чей-то участок. Небритый мужик в старых тренировочных штанах, сидя на корточках, что-то мудрил с кустами смородины. Услышав за спиной шаги, он с трудом поднялся на ноги и, охая, схватился за поясницу. — Чего надо? — неприветливо спросил он, зыркнув недобрыми глазами на Силуянова. «Шараповых ищу», — миролюбиво ответил оперативник, будто не замечая откровенного недовольства хозяина дачи. «Эка, махнул!» — небритый мужик скорчил злобную мину и сплюнул. «Они здесь уж 100 лет не бывают. У богатеев свои причуды. Новый дом где-то построили, а этот только сдают. Здесь ты их не найдешь». «Жалко», — огорченно сказал Николай. «Я ведь почему сюда притащился? Мне сказали, что у них можно дачу снять. Правда, предупреждали, что искать их в Москве надо, здесь их теперь не бывает, но, говорят, они тут появлялись. Вот я и подумал, что, может, застану». «Нет, это тебе наврали», — отозвался дачник. «Приезжали, это верно. Только не они. Они, видать, дом кому-то еще осенью сдали. То и дело шваль какая-то на иномарках прикатывала. Человек по 5. Чего уж они там делали, я не знаю, но тихо себя вели. Наговаривать на людей не стану. Ни там громких песен, ни скандалов, ничего такого. Тихие, культурные. Приедут, в дом войдут и до следующего дня. Потом выйдут, по машинам рассядутся и привет. Я уж подумал, сходка у них там политическая, к выборам-то». «Одни и те же приезжали или разные?» «Эка!» — снова крякнул дачник. «Тебе-то что за разница, ежели ты дачу снять хочешь? Любопытный ты парень не в меру». — Ага, — с готовностью подтвердил Николай, — жутко любопытный. — Что сделаешь, хозяин, характер такой. Меня мамка с детства за это лупила. Хлебом не корми, дай в чужие дела нос сунуть. Не сердись.